Пока казачество хранит верность престолу, но тихие обмолвки о казаке и 93 уже начались и слышатся все чаще. Разговоры эти давние, вековые, но дальше невнятных мечтательных разговоров дело не шло. А теперь изменилось очень многое. Недовольство властями у казаков тлело всегда, и как это бывает, собственные привилегии виделись им чем-то несущественным и сами собой разумеющимися. А вот неизбежное проникновение Руси поганой на Дон, да вкупе с разрешением властей приобретать там земли и дома, воспринималось как неслыханное покушение на святая святых. А ведь были и настоящие причины для недовольства. Отделенный от кубанского войска Черноморский край, который стали заселять армянами. 12 казачьих станиц Ставропольской бригады переведено в крестьяне. От Оренбургского войска была отделена западная часть Самарско-Оренбургской линии, а казаки тоже переведены в крестьяне. И так повсюду. Достаточно сказать, что станичные 94 казаки к концу правления Александра II исчезли как класс. Мало, что с того, что для расказачевания были веские причины, что и регулярные войска, будь они хоть трижды из потомственных, всяко хуже регулярных, даже из лапотных мужиков, что Кубань завоевали не казаки, а Суворов со своими чудо-богатырями, да и обороняли Кубань не только казаки, но и русские солдаты. Обида часто иррациональна, да и пословица о бревне в собственном глазу неспроста появилась. Заигрывание Николая II с этим сословием, или все-таки народом, в самом начале царствования, с грандиозными планами по созданию туркестанского казачьего войска обернулось, как после бывало не раз, не менее грандиозным пшиком. Казаки, даже верноподданные, метаний самодержцы не оценили, и чаша их терпения не то чтобы переполнилась, но стоит теперь с напупинкой. Наверное, непримиримый революционер, руководствующийся принципом «чем хуже, тем лучше», радовался бы сложившейся ситуации, но у меня не получается. Причем при попытках рассуждать здраво и логично, не отвлекаясь на тонкие материи и метафизику духа, позиция профессиональных революционеров, пожалуй, в данном случае выглядит едва ли не выигрышно. Адольф Иванович, с его пристрастием к красивостям, как-то сравнил Российскую империю с человеком, больным тяжелой формой фурункулеза. Везде нарывы национализма и ура-патриотизма, нелепых законов и сословных ограничений, официального бесправия низших классов и чудовищного, каждодневного давления по религиозному направлению. Уже хорошо видно, что власти запустили ситуацию и не пытаются лечить тяжело больную страну. Видимость лечения иногда создается, но у человека, хоть сколько-нибудь разумного, от столь шарлатанских методов волосы дыбом встают. Лечение, если и назначается, то очень дорогостоящее, и, как правило, сомнительное. А каждодневные визиты врачей хорошо облегчают кошелек, но приносят не облегчение больному, а скорее утешение. Другие видят страну как тяжело больного богатого родственника, притом нелюбимого, желая оному не выздоровления, а скорейшей смерти и последующей дележки наследства. Ожидание денег густо замешано на действительных и мнимых обидах, причиненных богатым родственникам, и потому приближающаяся смерть как минимум отчасти выглядит неким воздаянием. Ситуация меж тем все ухудшается, и если лечение не начать как можно быстрее, то Российская империя может распасться на части, а о сопровождающих сие межэтнических и конфессиональных конфликтах можно только догадываться. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не понять, после подавления восстаний, в том числе и в войсках, казачьими и народческими полками, неприятие чужинцев в Центральной России в самом ближайшем времени будет доведено до самой крайней точки. Но ведь и русские части не без греха, и именно они подавляют выступления в Польше, на Кавказе, в Туркестане, Финляндии и далее. Экстраполируя на примере хотя бы Франции периода Великой революции, могу уверенно предсказать необыкновенное количество пролитой крови. Если же учесть, что многострадальное мое отчество имеет куда как более сложную национальную и религиозную основу, отягощенную притом повальной нищетой и абсолютной безграмотностью большей части народа, ситуация может стать поистине апокалипсической. Так что позиция революционеров – с их резать, и немедленно, встречает у меня полное понимание. Сейчас, наверное, еще можно спасти ситуацию, с хирургической безжалостностью вскрыв нарывы. Не ждать чуда лекарства или талантливого врача, который каким-то чудом должен пробиться к больному, окруженному либо идиотами с прекраснодушием разной степени тяжести, либо людьми, выгадывающими от его смерти, не пустит. А революционеры пусть они в лучшем случае вытягивают на уровень деревенского фельдшера, но вот они, стоят, засучив рукава, и готовы действовать. Нет ни толковой анестезии, ни нормальных инструментов, а в процессе операции вероятнее всего пострадает морда медикуса. И никакой благодарности, разве что сквозь зубы и сильно потом. Умом-то я все понимаю, но, наверное, нет у меня политической зрелости и умения видеть в людях циферки статистики. Не знаю, появится ли эта черта по мере взросления и черствения, но очень здорово, что ситуацией в Российской империи занимаются другие люди. Эту ношу я просто не потяну. Пожалуй, единственное, чему я искренне рад в сложившейся ситуации, так это только отсутствию тотальной мобилизации. Слишком много внутренних проблем, и будь человек на троне хоть самую толику профессионально пригодным, он бы постарался вовсе не влезать в эту войну, любыми путями. Российская империя даже в идеальных условиях дешевле выйдет заплатить все накопившиеся внешние долги, нежели провести полноценную мобилизацию и поучаствовать в мировой войне хотя бы на вторых ролях. Экономика глиняного колосса очень хрупка, и любое напряжение сил грозит аукнуться трещинами на теле голема государственности. Экономическая цепочка здесь не всегда очевидна, но одна только мобилизация 2-3 миллионов крестьян перед посевной обречет на голод и разорение их семейства. При том, что ситуация с продовольствием в стране и так не радует. Есть вещи менее очевидные, вроде срывов поставок из-за обилия военных грузов на железных дорогах, или невыполнение каких-то контрактов, потому что работников мобилизовали в армию, или, скажем, закупок продовольствия на армейские склады, отчего спекулянтами взвинчивается и без того немалая стоимость зерна, круп и мяса. С учетом же извечной британской привычки выезжать на хребте союзников, проблемы эти можно умножать минимум втрое, и это не учитывая проблемы внутренние. Причем я даже не столько о тлеющем, а кое-где и полыхающем, народном недовольстве, но прежде всего, о чиновниках и купцах, привыкших видеть любую войну как средство обогащения. Это хорошо показала злосчастная крымская и русско-турецкая. В настоящее же время тотальную мобилизацию Российская империя еще не проводит. Но вот указ о частичной мобилизации уже подписан. В городах на стенах начали расклеивать объявления, напечатанные на красной бумаге. Всеобщего патриотического подъема решительно не наблюдается, и запасники не спешат появляться на сборные пункты. А если и появляются, то мрачные, злые и обычно пьяные. Всегда под руку с воющими бабами и при поддержке таких же нетрезвых дружков, волками глядящими на офицеров, и далеко не всегда в принципе скидывающими шапки при виде благородий. Разговоры, которые ведутся меж собой, а иногда и при начальстве, крайне далеки от шапкозакидательского настроения, и в народе распространяется убеждение, что кинут их не на германца, к коему, к слову, у мобилизованных нет никакой злобы, а набьют как селедки в пароходы, и отправят воевать за британца, отвоевывая Африку. А это и вовсе, через край для мужиков. Причиной этих слухов отчасти послужили попытки социалистов объяснить народу, что при отсутствии достаточного количества пушечного мяса, война эта может стать преимущественно колониальной, а бои в Европе в таком случае будут носить вялый, позиционный характер. Как это нередко бывает, одни не сумели толком объяснить ситуацию на народном языке, а другие поняли ее в искаженном виде. Жару добавили доброхоты, преимущественно из староверов, которые на вполне конкретных примерах объясняли, что русские цари не в первый раз продают своих солдат. Начинали они от Петра и заграничных походов Суворова и заканчивали Венгерской революцией 1848-1849 г., в подавлении которой русская армия приняла самое непосредственное участие, из-за чего мадьяры по сию пору смотрят волками на выходцев из России, считая их не иначе как карателями. А кое-кто из самодеятельных агитаторов, рассказывая о не такой уж и давней русско-турецкой войне, выворачивал исторические факты мехом вовнутрь так хитро, что даже сами ее участники разводили руками. Дескать, ребятушки, а ведь и в самом-то деле за чужие интересы воевали, так оно выходит. Кто нынче на троне в Болгарии? Немец. То-то и оно. Царям и царенышам тогда чистым золотом за русскую кровь заплатили, а народу в уши о братьях славянах надудели. Черт его знает, как будет выкручиваться с мобилизацией самодержец в этой ситуации. Война, по сути, еще не началась, а народ от нее уже устал и готов повернуть штыки назад, превратив войну империалистическую в гражданскую. Впрочем, ситуация сложилась таким парадоксальным образом, что кто бы ни примостил сейчас задницу на российский трон, он вынужден будет проводить все ту же мобилизационную политику. Интриги, извечное развлечение придворных, и грызня за место подле трона в этой среде нечто вроде спорта или даже религии, когда в качестве призовых маячит не кубок или памятный подарок, а политическое влияние, которое легко трансформируется в жизненные блага. Могу только догадываться, что решения будут приниматься самые худшие из возможных. Не потому, что подле трона вовсе уж нет компетентных людей, а потому, что почти всем им выгодна слабость власти. Не сомневаюсь, что большая часть сих доброхотов руководствуется вполне благими намерениями, что вовсе не гарантирует стране становления на нормальный путь развития. Люди при дворе живут в каком-то своем, искаженном мире, так что и прожекты у них изначально мертворожденные или тупиковые. Но, даже если в эту свору и затесались каким-то чудом хоть сколько-нибудь дельные люди, способные работать, или что вернее, считающие, что способны, в условиях жесточайшего системного кризиса, то и они заинтересованы в ослаблении пусть не государства вообще, то как минимум институтов государственной власти. Все как обычно, как по учебнику истории. Ослабить власть, после чего перехватить бразды правления, и, вот под их-то управлением Россиюшка заживет. Они-то ведь умные и хотят как лучше. Почти все они, что характерно, считают, что право имеют, решительно отказывая другим в каких бы то ни было правах, воспринимая мир нереальным, а через призму своего эго 95. Николай царствует, но не правит, все больше превращаясь в символ власти, лишаясь ее возможностей. Не всегда можно разобраться в достоверности данных, но ясно одно, самодержец в принципе не собирается засучивать рукава и приниматься за работу, но и делегировать какой-нибудь сильной руке диктаторские полномочия не желает, опасаясь. А чего он, собственно, опасается, не совсем ясно. Власть как таковую из рук он выпустил, и назад ее так вот просто не заберет. Монарх стреляет ворон, пьет, привечает юродивых и уповает не иначе как на божественное вмешательство, которое сделает хорошо неким чудесным образом. Я это понимаю смутно, но ожидается, судя по всему, что-то вроде крестного хода, после чего весь народ возрыдает и умилится, а в разе его расточатся. Чудо ожидается к Пасхе 96, но это не точно. Александра Федоровна, с ее мистицизмом, истериками и нетерпением к людям, хоть сколько-нибудь талантливым и имеющим при том собственное мнение, не самая лучшая супруга для слабовольного самодержца. В политику и дела двора лезет она достаточно активно, не имея к тому ни склонности, ни должного образования. 97. Выходит скверно, но императрица, с психопатическим упорством, достойным лучшего применения, не оставляет усилий. Руководствуется она притом не образованием, логикой и здравым смыслом, а мистицизмом, откровениями очередного блаженного и болезненной подозрительностью к излишне умным и дельным, видя в них покушение на саму основу власти. Самодержец пользуется устойчивой репутацией подкаблучника, и тандем из царственных супругов вышел не самый удачный. Особым уважением Александра Федоровна не пользуется даже в монархической среде, да и самодержец чем дальше, тем больше вызывает разочарование даже у самых преданных сторонников дома Романовых. Еще до коронации ходили разговоры, что матушка нынешнего императора не хотела бы видеть его на троне, взяв якобы с Николая слово уступить престол брату Георгию. Скорее всего, это только слухи, но они весьма неплохо обрисовывают фигуру императора и его окружения. И чем дальше, тем громче звучат разговоры, что некие заинтересованные лица намереваются сменить фигуру на троне, купировав революцию дворцовым переворотом. Слухи эти не новые, но в настоящее время они имеют под собой очень устойчивую опору. Собственно, от апоплексического удара табакеркой в висок Николая защищает отчасти авторитет матери, не желающей смерти сына, а отчасти разногласия в лагере, или вернее, в лагерях заговорщиков. Дагмар Датская, она же Мария Федоровна, мать незадачливого самодержца, стала оплотом ряда консерваторов, сгрудившихся возле старого двора. Дама очень неглупая, при жизни супруга участвовавшая в его делах, пользующаяся немалым уважением и определенным влиянием. Она могла была стать точкой опоры, но Алекс терпеть не может свекровь. А Ники очень, очень хороший семьянин и супруг, скверный правитель, но как муж и семьянин, прямо-таки эталон. Неформальным главой Великокняжеской фронды в числе 15 великих князей считается Николай Михайлович Романов, придерживающийся либеральных взглядов и имеющий прозвище Филиппа Галита 98. При всем своем уме, За последние годы он изрядно отдалился от армии, и сколько принц Эгалита имеет реального влияния, сказать сложно. Великокняжеские дома в этой своре, разделившись на Константиновичи 99, Михайловичи 100, Николаевичи 101, старших Александровичи 102 и младших Александровичи 103, отстаивают прежде всего свои интересы. А владетельные принцы Лихтенберги, имеющие также титул князей Романовских 104, Альденбурги 105 и Мекленбург-Стрелецкие 106, они не являются великокняжескими кланами в полном смысле этого слова, и не имеют большого влияния непосредственно на императора и его семью, но родня, и притом ближайшая, со своими интересами в Российской империи и в Европе, с немалым влиянием в гвардии и естественным желанием любого аристократа упрочить положение своего дома. Но и это только верхушка айсберга. Толкаются Юсуповы и Голицыны, мелькают физиономии Гинцбурга и Морозовых, Второго и Рябушинских. Не с тем числа воистину змеиный клубок. Все они алкают власти, и ради этого вступают в альянсы, предают и продают, выступают спонсорами и становятся членами масонских лож, с подчинением черт знает кому. Переплетение интриг сложнейшие, когда игроки сами уже перестают понимать, на чьей же они стороне и кто у них в союзниках. Финансовые интересы, родство и общность идеологии, отчасти отчасти, старые обиды, ложь, предательство и азарт. А вдруг, вдруг именно я смогу, а далее, у всех свои чаяния, но неизменно, честолюбивые. Ничего нового. Санкт-Петербург построен на болотах и заговорах. Дворцовые перевороты, комплоты 107 против неугодных царедворцев и прочее. Очередной кризис, сколько их было? Полноте. А были ли в истории Российской империи столь серьезные кризисы? Наполеон и нашествие 12 языков? Пожалуй, все-таки. Нет, не было еще в истории страны такого сочетания, слабой, но при этом жестокой и всем ненавистной власти, и низов, которые решительно не хотят жить по-старому, а господствующий класс, опираясь на зыбкий фундамент православия, самодержавия и собственных иллюзий о происходящем, думает сохранить свое господство в неизменном виде, сменив лишь декорации, да имя режиссера на театральной афише. Получится ли, кто знает, но уверенно можно сказать лишь одно: Российскую империю ждут времена великих потрясений. Война объявлена, но великие державы не спешат с яростью берсерков сойтись в последней битве, пылая праведным гневом. Выстрелы в Европе звучат все больше со страниц прессы, и вполне рядовые, в общем-то, эпизоды войны, досужие писаки ухитряются выдавать за нечто эпическое. Впрочем, я в этом их не осуждаю. Основные боевые действия в Европе развернулись пока на границе Италии и Австро-Венгрии. Линия обороны проходит в Альпах и по реке Изонцо, вплоть до Адриатического моря. Планы противника не стали неожиданными ни для одной из сторон, и боевые действия там, скорее всего, примут позиционный характер. Насколько они будут велотекущими в дальнейшем, сказать сложно. Слишком много факторов могут оказать влияние на развитие событий. Территориальные претензии взаимны, при том, что Австро-Венгрия грезит империей времен расцвета Габсбургов, а в Италии живы еще ветераны революции 1848 года, сражавшиеся за единство страны против реакционного владычества Габсбургов. Так что эмоциональный накал на этом участке фронта обеспечен. Ситуация в этом противостоянии интересна еще и тем, что Италия объявила войну только Австро-Венгрии, демонстративно расшаркавшись перед Францией и Германией, объявив о своем миролюбии. И пусть за действиями итальянцев торчат британские уши, по меркам международного права макаронники действуют вполне здраво. Я не юрист и тем паче не дипломат, но насколько мне растолковали, по итогам австро-итальянской войны 1848-1849 г.г. значительная часть Италии осталась под властью Вены, так что выходит, война эта некоторым образом справедливая и освободительная, даже согласно некоторым моментам международного права. Вроде как есть в мирных договорах тех лет пункты и подпункты, говорящие не в пользу Австрии. Чем это закончится, и втянут ли британцы Италию в полноценную войну за свои интересы, судить не возьмусь. Мне лично демонстративное заверение Италии в своем благорасположении к Германии и Франции видится большой победой британской дипломатии. Берлин оказался в сложном положении. С одной стороны, пруссакам совершенно не хочется полноценного вступления в войну итальянского королевства, ибо тогда придется отвлечь часть не бесконечных ресурсов для помощи Австрии. С другой, в Вене могут обидеться. Словом, та еще задачка из тех, где в принципе нет верного решения. На границе с Российской империей австрияки ограничились брецанием оружием, искательно поглядывая на большого германского брата. Но Вильгельма вполне удовлетворяет то положение вещей, когда Россия, будучи формально союзником Великобритании, в войну все-таки не вступает. Впрочем, в этом случае Вена и не настаивает, ибо территориальные ее претензии к Российской империи не настолько велики, чтобы в одиночку лезть на сонного после зимы медведя в его берлоге. Галиция и Закарпатье – не тот куш, ради которого стоит рисковать всерьез, и есть все шансы вернуть отторгнутые 108 территорий с помощью дипломатии. Польшу рассматривают как суверенную страну. В будущем, возможно, если поляки окажутся достойны. Не знаю, кто подсказал эту идею Вильгельму, и надолго ли хватит паровозика Вилли с его наполеоновскими замашками, но ход беспроигрышный. Российская интеллигенция сочувственно относится к борьбе поляков за свою независимость, а русскому мужику она и, в общем, совсем не нужна. Поляки же воспряли духом, и на территории Германии и Австро-Венгрии формируются польские легионы, как основа войска будущей Речи Посполитой. Соответственно, надежность польских офицеров и поляков вообще, в глазах российского чиновника стала величиной отрицательной, и многие предлагают полякам доказывать свою лояльность Российской империи. Доказывать предлагается по-разному, но подчас довольно-таки унизительными методами. А с учетом того, что в той же Сибири потомков ссыльных поляков предостаточно, и именно они составляют значительный слой чиновничества и интеллигенции, брожение в обществе уже не назовешь незначительными. Огромный слой населения, отличающийся, по большому счету, только католицизмом и пристрастием к в общем-то безобидным разговорам об исторической родине, начали выдирать из тела Российской империи с мясом. Вильгельм и Николай едва ли не ежедневно обмениваются телеграммами, в коих такое количество братской любви, дружбы и приязни, что от переизбытка сахара бумага начинает липнуть к рукам. Это не мешает МИДу обеих стран слать друг другу ноты, ну да таковы условности этого времени. Вильгельма вполне устраивает каждый день промедления, дающий возможность перевести экономику на военные рельсы без лишней спешки. У Николая все сложно. Одни говорят, что нашлись некие здоровые силы, считающие всеобщую мобилизацию злом и всячески противодействующие ей как минимум до конца посевной. Другие убеждают, что ныне в многострадальном отечестве царит не император Николай, а хан Бардак, и нет никаких здоровых сил, а есть только грызня подле престола, да стремление урвать свое в этой сваре. Я склоняюсь скорее ко второй версии, поскольку имена здоровых сил называются разные, да притом за некоторые из них не поручится ни один психиатр. Обычная коллективная безответственность, не более того. Быть инициатором всеобщей мобилизации в условиях резкого противодействия народных масс, значит, если не окончательно поставить крест на политической карьере, то как минимум, усложнить ее до той крайности, когда возвращение в большую политику граничит с чудесами. В итоге все кивают друг на дружку, и кто будет той фигурой, что подсунет на подпись Николаю злосчастный указ, пока неизвестно, да и подпишет ли император его. Не думаю, что странное это состояние продлится хоть сколько-нибудь долго. Влияние Британии при российском дворе в настоящее время велико просто необыкновенно, хотя нельзя недооценивать и влияние Франции. Пока же в стране проводят частичную мобилизацию и ведут самую оголтелую пропаганду, но получается скверно. Русский мужик более всего хочет, чтобы его не трогали, и в настоящее время решительно не понимает, а за что же он, собственно, должен воевать, даже если отставить в сторону революционное брожение. Власти попросту нечего предложить в качестве морковки. Извечная мечта о Царьграде и проливах в настоящее время стыдливо замалчивается, ибо Османская империя внезапно стала союзником. Мне сложно даже представить, какие шаги предприняли для этого британцы, и как германская дипломатия ухитрилась упустить из своих рук прикормленную страну. Но факт налицо, и турка ныне предполагается возлюбить, как ближнего своего. Союзнические интересы мужикам тем более непонятны, ибо лично они у британцев ничего не брали, и возвращать царские долги собственной кровушкой желания не имеют. Смотрится все происходящее дурно срежиссированным спектаклем, и от попыток анализа ситуации у меня начинаются головные боли. Так, Британия торопит Российскую империю со вступлением в войну и выплескивает праведный гнев через прессу, порицая лукавых союзников. Одновременно с этим Соединенное Королевство, используя в том числе условно-нейтральный статус Российской империи, проворачивает финансовые аферы с долговыми обязательствами страны, документами на получение никогда не существовавших грузов и тому подобными вещами. Выходит так, что российское бездействие британцам выгодно ничуть не меньше, чем немедленное вступление в войну. «Я в это царство Мамоны не лезу», оставив на откуп эсфире. По ее словам, аферы не столько сложные, сколько наглые, с дипломатическим прикрытием на самом верху и больше или меньшей лояльность представителей высшей российской власти. Не видеть такие вещи хоть сколько-нибудь компетентному чиновнику попросту невозможно, но молчат, лишь в газетах изредка появляются заметки о ненадлежащем поведении союзника. Если говорить коротко, то Российская империя еще не успела вступить в войну и растратить британские кредиты, как уже оказалось должна. Впрочем, ничего нового. Рассматривая взаимоотношения двух стран, не могу понять, в чем Великобритания заинтересована больше, в победе, или же в развале Российской империи. Понятно, что идеальным вариантом для бриттов была бы победа в войне с последующим развалом союзного государства, но мне кажется, они готовы потерять Россию как союзника, увидев ее если не окончательно уничтоженной, то как минимум сжавшейся, как шагреневая кожа. Политика, странная только на первый взгляд, и только человеку, привыкшему думать максимум на несколько лет вперед. Британия готова проиграть тактически, но выиграть стратегически. Ослабленная Российская империя открывает Соединенному Королевству всю Азию, и в том числе Туркестан. А проигрыш в колониальной войне – ситуация не самая страшная. Да и будет ли он таким уж серьезным? На стороне Британии выступает Османская и Японская империи, да и Россию нельзя окончательно сбрасывать со счетов. Даже если мобилизация сорвется, всегда может найтись человечек, нашептавший нужные слова паровозику Вилли или престарелому Францу Иосифу. Прусские или немецкие сапоги ступят на землю Российской империи, и, так или иначе, Российская империя вступит в войну, оттянув на себя часть вражеских сил. А дальше русскому мужику не нужно будет уже объяснять, в чем цели войны, и за что он воюет. Я не кичусь надеждой, что наша авиация развалит Британию как карточный домик. Не стоит недооценивать техническое превосходство, но нельзя и переоценивать его. Как ни крути, но в применении в колониях единственного нашего значимого козыря, дает огромное преимущество нам, и отсрочку, Британии. И если бы не лукавство союзников, все могло быть иначе. Но сложилось так, как сложилось, и ныне у кантонов нет вечных союзников и вечных врагов, вечно и постоянно лишь интересы государства и его граждан. Скорее всего, Соединенное Королевство все ж таки устоит, хотя и несколько ослабнув. Запас прочности у Британской империи огромен, и бросая в топку кризиса свои колонии и доминионы, она наверняка выстоит, а далее будет жить надеждой вернуть и приумножить утраченное. Что ж, пусть ее. Я не горю желанием положить жизнь на алтарь мщения, и если Британии суждено быть в веках, то так тому и быть. Просто отныне, не первой державой. И я очень надеюсь, что наша авиация все ж таки окажется достаточно весомым козырем в этой шулерской игре. Я не могу предотвратить развал Российской империи, и не знаю, хочу ли. Но я приложу все силы, чтобы не Британия, никто бы то ни было еще, не смогли воспользоваться кризисом в многострадальном моем отечестве в свою пользу. Как там обернется ситуация, бог весть. Но решать свою судьбу будет сам народ, без посторонней помощи. Война в Европе разгорается медленно, и если вынести за скобки противостояние Австро-Венгрии с Италией, ожесточения пока нет. Более всего это похоже на дележку территории двумя стаями бродячих собак, когда псы замерли в напряжении и скалит зубы, утробно рыча. Время от времени кто-то из них не выдерживает и кидается вперед, успевая клацнуть клыками подле морды соперника, да порой обменяться короткими укусами, болезненными, но в общем-то, безопасными. Схватки эти, полные драматизма для непосредственных участников, обыкновенно не сразу получают продолжение. Псы биты и потрепаны жизнью, и прекрасно знают, что важнее не стать победителем в этой драке, а не стать побежденным. Лихие бойцы, рвущиеся вперед безо всякой оглядки, живут недолго, и калеки никому не нужны. Впрочем, судьба трусов немногим более завидна. Так и стоят на месте, скаля зубы, и более всего желая, чтобы у соперника сдали нервы, и он отступил назад, а потом еще и еще. И вот уже вражеская стая, визжа, улепетывает с места битвы, а их догоняют и кусают, кусают, мстя за пережитый страх. Потом гордые победители с чувством собственника обозревают отвоеванную в бою свалку или пятачок возле рынка. Бои ведутся преимущественно на море, и более всего они похожи на шахматные партии, в которых опытные шахматисты, держа в голове заученные комбинации и пытаясь предугадать действия противника, двигают фигуры кораблей, долго думая над каждым ходом. Противники хорошо знают друг друга и пытаются не только переиграть, но и передавить психологически. Эскадры могут маневрировать по несколько дней, добиваясь выгодного положения для себя, пытаясь подставить противника под пушки береговой артиллерии, взять его в клещи и попытаться провести одну из сотен комбинаций, известных военным морякам. В таких боях значимы порой настолько ничтожные мелочи, что человек несведущий может и удивиться, но победа часто складывается как раз из мелочей. Маневрируя, противники обмениваются выстрелами, но однозначные результаты крайне редки. Победа, если и есть, то обычно по очкам. 2-3 не самые значительные пробоины, необходимость переключиться с крейсерского хода на самый полный, надрывая двигатели и вымучивая людей. Затем противники расходятся, и одна из сторон объявляет себя победителем, но бывает, что оба, к слову, не так уж редко. Снова и снова и снова. Настоящие кровопролитные морские бои случаются достаточно редко, и уж точно, много реже, чем полагают обыватели. Флот – это важнейший инструмент политики, и одно его наличие в определенной точке земного шара может дать колоссальное геополитическое преимущество. А еще любой, даже устаревший военный корабль с выученным экипажем – это очень-очень дорого. Кровопролитные морские бои редки, и чаще всего они от безысходности. Обычно же, война умов, нервов и выучки экипажа, базирующиеся на фундаменте из технологий. Несколько выстрелов, пробоины в бортах, расстрелянные стволы орудия и несколько погибших членов экипажа. И все это копится. А потом оказывается, что ресурсы двигателей выработаны напрочь, новые стволы взамен расстрелянных еще не сделали на заводах, и не все корабли могут просто отойти от пирса. Чтобы побеждать, нужно не просто быть храбрым и умелым моряком, но и выстраивать свою стратегию и тактику с учетом имеющихся на складах ресурсов, логистики, качества подготовки запасных экипажей. А жестокие бои, как последний козырь, когда уверен, что твои действия переломят ход войны, ну или просто, нечего терять. Эскадры маневрируют, сходятся в смертельных шахматных партиях, перерезают торговые пути в океане, обстреливают города и высаживают десанты не более чем в сотню человек. Действия по большому счету обыденные, но пресса раздувает каждый эпизод, подкидывая обывателям поводы для гордости, гнева и священной мести. Если прибрежные городишка противника обстреляли наши парни, то пресса смакует каждое попадание. Даже если случайным снарядом разрушено всего-то пара лодочных сараев, а остальные канули в туне, утопнув в непролазной грязи и разметав попусту всякий сор, досужие писаки обсасывают экономический и моральный эффект так, что создается впечатление едва ли операции фронтового масштаба. А мирные обыватели, случись им погибнуть. Что ж, это превратности войны, если вообще упомянут о них в статье. Потому как зачем, если же монета падает другой стороной, и наши мирные города обстреливают эти мерзавцы, то пресса с тем же смаком подсчитывает каждый снаряд, выпущенные этими идиотами впустую. А моральный эффект о чем вы? Наши парни теперь будут сражаться с удвоенной силой. Никакой пощады этим мерзавцам, способным только убивать мирных граждан, спящих в своих постелях. Несмотря на старательное расчеловечивание противника, стороны ведут себя не то чтобы по-рыцарски, но с некоторой оглядкой на нормы морали. Пока всем, кроме обывателей, ясно, что скоро это пройдет, и старательно нагнетаемая ненависть прорвется, как гнойный фурункул, а потом снова, снова и снова. Но это в Европе, где люди просто не успели озвереть, по крайней мере, массово. А за пределами Старого Света правила игры всегда немножко отличались. Многие из офицеров и чиновников сами де-факто ссыльные, отправленные за пределы метрополии за пренебрежение нормами морали и вопиющую некомпетентность, пьянство и иные пагубные привычки, а еще, имея желание выслужиться, любой ценой. В Европе воюют обычные кадровые офицеры и солдаты, щедро разбавленные обывателями, вчерашними школьными учителями, продавцами и почтальонами, привыкшими жить с оглядкой на соседей и общественное мнение. В колониях же, все больше пьяницы и каторжники, перед которыми некогда поставили выбор, таскать тачку с породой или винтовку. И они сделали выбор. А потом привыкли умиротворять туземцев, подавлять бунты и оглядываться только на мнение непосредственного командира, если он рядом. Так что инциденты начались сразу. На пепельное рассветное небо брошено рваное лоскутное одеяло из низких серых облаков. По откосам побережья ходит туман, пластаясь в низинах и впадинах белесыми змеями, оседая росой на камнях и траве, душно прижимаясь к влажной земле. Сквозь прорехи в одеяле из облаков проглядывают тускнеющие, сонно перемигивающиеся звезды. Солнце не спешит подниматься над окоемом, зябко прячась где-то вдали за пеленой густого тумана, и будто сама земля, потягиваясь со сна, не торопится никуда, выжидая самые сладкие минутки перед началом нового дня. Слышен только посвист ветра в камнях, да если замереть и приглядеться, можно увидеть торопливую суету мелкой живности, спешащей на охоту в эти предутренние часы. Земля и камни еще не прогрелись, и снизу ощутимо тянет холодком, заставляя зябко подбирать босые ноги. Дед, отзевавшись и подтянув ноги под себя, позвал белоголовый мальчик лет пяти, привстав со старого, многожды латаного армяка, расстеленного на скошенной еще с вечера траве, деда. «Чего тебе, малец?» — сонно отозвал клюющий носом старик, сидящий на выбеленном океаном причудливом бревне, с корнями аккурат под спину, что куда там креслу в помещичьем дому, спи давай, рано ища. Мальчишка заворочился, засопел, но, видать, выспался уже, и неугомонная, любопытная его ребячья натура снова взяла верх. «Деда, вот же неслух!» — нахмурил кустистые брови старик, но в серых выцветших глазах было столько любви и ласки, что мальчик невольно заулыбался в ответ. «Не спится, Захарушка?» — беззубо улыбнулся дед, расплывшись морщинистым солнышком. «Не!» — мотанул головой мальчишка, садясь на армяке и вкусно зевая, потягиваясь всем телом, на всю жизнь вперед, кажись, выспался. «На всю жизнь!» — старец захихикал так, что человеку стороннему не сразу бы и стало понятно, что он смеется. «И, Захарушка, я в твои годы так же думал, а потом, куда там, все некогда да некогда, и только зимой, да, но какой там сон, не то думки думаешь о судьбинушке нашей христианской, а то просто, живот от голода подводит так, что и сон не сон, а проваль какая-то чернушная». «Энда», старик замолчал, хмыкнул чему-то и продолжил: «А чтоб досыта спать, да без забот, так это, Захарушка, не часто выпадало. Ну, слава Богу». Он истово перекрестился и, подняв глаза к небу, начал по памяти честь молитву, постоянно крестясь на рдеющее утреннее солнце, краешек которого начал проглядывать из-за горизонта. Молитва его далека от церковных канонов и является отменным образчиком апокрифической 109 из тех, от которых этнографы и историки приходят в восторг, а попы – в ярость. А сколько такого по деревням и селам, не вытравленного еще, несмотря на все усилия церкви, давнишнего, самобытного. Ребенок, мало понимая в происходящем, молился, повторяя слова вслед за дедом с тем ребячьим интересом, когда понимания почти что и нет, но есть желание сделать все как взрослый. В таком разе малышне вовсе не важно, что именно делать, лишь бы вслед за старшими. «Слава Богу», — повторил старец, закончив молитву, — «авось вам полегче будет, в Африке-то». «Да кто б мог подумать, Африка, ишь ты, и государство мужицкое, а обещают». Он помотал головой, усмехаясь недоверчиво, всем своим крестьянским нутром отвычной верить словам, в которых говорится хоть что-то хорошее. «Вот гадости всяких, это да привыкли, а словеса, это так, пыль, дунул и нет, вона, сколько разговоров ходило, когда из крепости освобождали, 110 и что, освободили, то-то, еще хуже и стало, а разговоров-то, какая ж это свобода, когда землицу, которые твои предки сотню сотен раз своим потом и кровью пропитали, у бар по дикушным ценам выкупать приходится, притом хотишь ты того, аль вовсе нет, а до того ты с земли ни шагу сделать не могешь без дозволения барского. Что ж это, как не крепость? Так, живы-здоровы», — истово сказал старик, крестясь, «сыты, одеты да обуты, и слава Богу». Ни во что больше он уже не верил, не умел. Может быть, внуки и правнуки, подняв головы, смогут мечтать о чем-то большем, а ему по сию пору не верится, что телесных наказаний в законах-то и нетути. Вот ни единого ась. Это вообще как, народ не поротым будет, вот уж чудо-то. Пописи давай, переключился он на земные заботы, покуда в штаны не напрудил. Ой, отозвался правнук, резво вскакивая на ножки. Уже успел, засмеялся, закхикал дед. «Почти», — отозвался внук, уже задравший длинную рубаху возле трещиноватого валуна сожжениях в пяти от их стоянки, чутко ища, и не успел бы. «То-то, что не успел бы», — усмехнулся старик. «Ну, все стряхнуть не забыл, оно само», — небрежно отозвался мальчишка, приникнув губами к протянутой тыквенной фляге, придерживаемой стариком. «Стряхнулось, стряхнулось», — старик захихикал, и, достав было узел с провизией, призадумался, поглядел на пенящиеся океанские волны и нахмурился, отчего кустистые его брови напрочь закрыли глаза. «Погода не то чтобы вовсе дрянь, но и ничего хорошего, свежо, ветрено и, кажись, полоснет сейчас холодным дождиком, да с ветерком, оно вроде как и лето», — с сомнением пробормотал старый мужчина, вцепившись рукой в седую козлиную бороду, спускавшуюся до самого пояса. В голове крестьянина с трудом удерживалась мысль, что они нынче проживают на другой стороне земли, и что когда в их отеческих землях зима, здесь самый что ни на есть разгар лета. Правнук тем временем кашлянул, и старец, нахмурившись, узловатыми артритными руками завязал узел обратно. «Пятерых унуков уже схоронил», — пробормотал он, тяжко вздымаясь на ноги. «Хватит, не для того я родную земельку бросал, чтобы и здесь родную кровь хоронить, нича. По ГОСТу со стариков начинаться должно, а не с малых деточек». «Захарушка», над треснутым, дребезжащим тенорком позвал он разыгравшегося несколько поодаль мальца и подхватил ружье. Старый, вымененный у буров райор, еще тогда, по первости, сейчас мало кто держит такую рухлядь, а ему что, бахает, случись что, громко, а что еще надо, коли ты поставлен на топщины следить за морем океаном, увидел, что корабль к берегу идет, так бахни и всех делов. Разбираться, что и как, это уже пусть те, кто помоложе должны, а его дело стариковское, да и какой такой корабль, у него вон мальчонка кашляет. «Захарушка», еще раз позвал он мальчика, и когда тот подбежал, положил тому руку на плечо, удерживая при себе, опираясь на райор, как на посох, старик поглядел в сторону океана, старательно щурясь под слеповатыми глазами. «Уж корабль не упущу», — бормотнул он, поглядел тревожно на срывающиеся с неба капли, подхватил с земли старый армяк, служивший внуку постелью, и зашаркал, спеша уйти за гряду от ветра и дождя. Успели в последний момент, обойдя скалистую гряду и спрятавшись в пещерке, хотя вернее ее было бы назвать расщелиной меж огромных валунов. Тесновато, но хватило аккуратно старика и мальчонкой, и осталось даже немного места для того, чтобы развести костер на каменном полу. Наморщив нос, укутанный в армяк ребенок тем временем чихнул, раз, да другой. «Чичис, Захарушка, чичис», тотчас засуетился старик, собирая костерок и хвороста и плавника, ранее вынесенного на берег океанскими волнами, и притащенного в пещерку загодя, на такие вот ситуации. Постукивая кремнем о кресало, он добился попадания искорок на затлевший кусок старой ваты, раздул его, и, поднеся к заготовленной растопке, разжег костер. Через несколько минут, сидя у огня и поглядывая на непогоду снаружи, старик рассказывал мальцу какую-то бывальщину из своей длинной жизни, богатой не столько приключениями, сколько всякого рода тягостями, от которых человек, не слишком крепкий верой, давно бы вздернулся на вожжах. Говоря по правде, непогода снаружи не то чтобы вовсе разбушевалась, но правнук согрелся и перестал кашлять. Вон трескает себе за обе щеки нехитрую снедь, да слушает старика, приоткрыв рот, а дым от костра, поднимаясь наверх, протягивается в расщелины и появляется над грядой, ничуть не мешая пещерным обитателям. «Ладно, Захарушка», — закряхтев, старик тяжело поднялся, опираясь на райор, как на посох. «Пойду, гляну на море океан». «Деда, ну дед», — малец дернул того за рукав, — «да скажи сказку-то». «Сказку», — кхикнул старик, остановившись и взъерошивая мальчишке вихры, кому сказка, а кому и быль. Не кстати заболела поясница, и он решил, что в самом-то деле нужно же досказать. Усевшись, старик отставил ружье, кашлянул, припоминая, на чем же он остановился. Крейсер его величества стал на якорь в полумиле от побережья, и почти тут же с его борта были спущены шлюпки, заскользив к берегу. Несколько минут спустя невысокие смуглокожие военные уже выпрыгивали из шлюпок прямо в воду, высоко поднимая над головой винтовки, и брели через волны к пологому берегу. Волнение к этому времени уже утихло, но небо все еще хмурится обиженной бабой, которая и сама не знает еще, отшмыгается ли она, или сорвется и зарыдает, уткнувшись в фартук и сотрясаясь плечами. Один из воинов, потянув носом, перебросился несколькими словами с сослуживцами, и несколько секунд спустя Лэнс Найк 111 вытянулся перед Джемадаром 112. Не думая долго, тот отдал приказ, и гуркхи с ловкостью уроженцев гор заскользили по камням, выискивая источник дыма. Поиск их был недолгим. «Деда!» – истошно закричал мальчик, срывая горло, и старик с удивительной для его лет проворностью метнулся к ружью, нажимая на курок, и... Осечка. Наверное, все-таки не следовало использовать райор как посох. Второго шанса гуркх не дал, и тяжелый кривой нож отрубил руку старика так же легко, как хозяйки сечкой разрубают качан капусты. Старческий рот распахнулся в крике, и седая голова так и не перестала немо кричать, кувыркаясь по каменному полу пещеры. Она катилась медленно, и кажется, можно было разглядеть срезы венной артерии, позвоночного столба и разрубленных мышц. Пока голова не уткнулась в ноги ребенка, сидящего на большом булыжнике, на заботливо сложенном в несколько армяке, ткнувшись в его ступню старческими дряблыми губами, ныне залитыми кровью, голова развернулась, и мертвые глаза будто попросили прощения у еще живого правнука. Взвизгнув, мальчик пригнулся, и поднырнув под руку гуркха, изо всех сил припустил в сторону дороги, ведущей в деревню. Но тяжелый кривой клинок вонзился ему в спину, перебивая позвоночник. «Де?» – прохрипел ребенок, и синие глаза его навсегда угасли, запорошенные пылью Африки. Подошедший непалец, поставив ему на спину ногу, с легкостью выдернул клинок и, тщательно обтерев об одежду убитого, спрятал в ножны, не забывая зорко поглядывать по сторонам. Гуркхи, дождавшись командира британца, выстроились в боевой порядок и поспешили вперед. Несколько минут бега, несколько поворотов извилистой дороги, и зазвучали первые выстрелы. Увы, но русские переселенцы пусть и прошли начальную военную подготовку, но вот ветеранов прошедшей войны среди них не нашлось. Предлагали, но мужики решили жить своим умом. Бывает, заставлять их не стали. Опыт же отставного унтер-офицера, считавшегося у них за старшего, оказался совсем не к месту. Служакой тот был старым, с поседевшими на службе мудями. Вот только опыт многолетней службы в провинциальном гарнизоне не совсем то, что нужно для фронтира. Скорее даже, наоборот. Так что даже ружья, совершенно исправные и отменно вычищенные, были составлены в пирамиды и находились аккурат между наступающими гуркхами и мужиками, занимающимися дорожными работами на благо общины. Всего оружия под рукой, два револьвера на поясах у молодых парняк, привешенных скорее для пущей важности и желания пофорсить перед девками. Один из них, черт знает как, но успел выхватить револьвер, и тут же упал с пулей в груди, хрипя и булькая кровью, страшно суча ногами и отходя посреди растерявшихся односельчан. Его товарищу тяжелая винтовочная пуля снесла пол черепа, брызнув кровью и мозгами на стоящего рядом отца. Единый миг, и растерянный, перепуганный немолодой мужик, только что стоявший с ужасом в помертвелых глазах, метнул топор, и что характерно, попал, пусть обухом, но низкорослому монголоидному крепышу хватило, и череп гуркха раскололся ничуть не хуже, чем от винтовочной пули. Хрясь и мозги наружу. А как в руках того мужика оказалась мотыга, было решительно непонятно, но вот он уже бежит на гуркхов, не помнящий себя берсерк из центрального нечерноземья. Ей махакали, а йогархали. 113, заорали в ответ десятки глоток, и один из стоящих впереди солдат, выдернув из ножен огромный кривой нож, прыгнул навстречу мужику. Остальные гуркхи, что характерно, стояли. Поединок. Короткая сшибка, и кукри разрубил мужику грудную клетку, так, что сахарно блеснули разрубленные ребра, тут же окрасившись кровью. А мотыга все равно опустилась на голову гуркха, дробя кости в крошево, и еще пока другие солдаты исступленно рубили ножами уже мертвого по сути человека. Наверное, эти несколько драгоценных секунд и вытянули ситуацию, сделав ее не вовсе уж безнадежной, подарив мужикам время, чтобы хоть немного прийти в себя. И вот уже на дороге сцепились в рукопашной воины из Непала с кривыми ножами и винтовками, и русские мужики, с чем придется. 2, может 3 секунды замешательства, и люди смешались, сцепившись в смертном бою. Выстрелы слышались редко, и бог весть, была ли причиной этому теснота схватки, или же озверение, которое принято называть упоением боя. В воздухе повис тяжелый запах крови, распанаханных животов, рвоты и фекалий. Все случилось так быстро, что осознать происходящее мужики вряд ли успели, но уже ввинчивался в уши бабий вой, и всем было кристально ясно, что отступать нельзя. Обе стороны старательно расчеловечивали противника, но гуркхов даже британская пропаганда рисовала кровожадными дьяволами, ибо основная их функция – карательная. Поэтому крестьяне дрались не с людьми, но с приспешниками нечистого, и как в таком разе можно отступить? Да еще и бабы. Булькающий хрип и пожилой мужчина с сивой бородой, густо окрашенной кровью из разрубленного горла, успевает разрубить топором ключицу своему убийце. А потом, сделав несколько шагов, не в силах уже держать топор, вцепился в другого не пальца и держать изо всех сил, пока лезвие мотыги не разрубило тому позвоночник. Старый ветеран, все ж таки добежавший до пирамиды с ружьями, передернул затвор и выстрел. Один из гуркхов упал в горячую пыль под ногами сражающихся и забился в предсмертных корчах. Ответный выстрел непальского стрелка окровавил голову ветерана, оставив от уха лишь кровавые ошметки, но бывший унтер-офицер, будто не чувствуя боли, передернул затвор и выстрел. Тяжелая пуля разворотила тазобедренный сустав смуглокожего агрессора, и тот завыл на одной ноте, тяжело завалившись на спину. Тело старого унтера пронзило сразу несколько пуль, выпущенных из британских ружей, но он успел передернуть затвор, и винтовку подхватил подросток лет 15, в падении стреляя в набегающего непальца. Попал в живот, но это был последний патрон в обойме, и от набегающих врагов пришлось отмахиваться винтовкой, используя ее вместо дубины. Недолго. Бледнокожий и рыжеволосый второй лейтенант, командующий десантом, остался в стороне от схватки, и сейчас хладнокровно выцеливал мужиков из револьвера системы Энфилда. Вращаясь городошной битой, пролетела над дорогой лопата, но британец увернулся, лишь слегка оступившись. Хватило и этого. Один из мужиков врезался в него косматой кометой, и они покатились по земле, рыча как дикие звери. Британец не чуждался спорта и школе играл в регби, но привычка к спортивным правилам сыграла против него, и голова офицера была вколочена в дорогу. Еще, пока в спину победителю не вонзился клинок кукри, а потом лезвие топора снесло гуркху верхнюю часть черепа. Точку в этой бойне поставили набежавшие с ружьями бабы и мальчишки, некоторым из которых не исполнилось и 10, а пару часов спустя, прячась за гребнем скалы, они отразили вторую волну десанта, после чего корабль его величества ушел. Из взрослых мужиков не выжил никто. Глава 15. Потерев ноющие виски, снова взялся было за работу с документами, но быстро сдался и отложил бумаги на край стола, придавив от сквозняков пресс-папье. Откинувшись назад, посидел так некоторое время, бездумно поглядывая на тикающие секундные стрелки настенных часов. Звук приглушенной перебранки за окном прервал сонное оцепенение, и я, встряхнувшись, решительно встал из-за стола, скрежетнув ножками стула по дощатому крашеному полу. Спрятав документы в сейф, размялся слегка у открытого настежь окна, дослушивая забавную свару двух техников, и вышел из кабинета. Я в столовую, привалившись к дверному косяку, уведомляю в приемной заработавшегося Левку. «Угу», — отозвался секретарь, не отрываясь от печатания, «одну минуточку». «Да». Он наконец закончил работу и поднял голову. «Ты что-то сказал?» «Я в столовую. Пойдешь со мной?» Повторяю терпеливо, обмахивая потное лицо шляпой. «В столовую». Левка задумался было, поглядывая на кипу документов, но бурчащий живот подсказал верное решение. Встав, он подхватил было китель, висящий на спинке стула, но поглядел на меня, стоящего в сорочке, да еще и с закатанными рукавами, безнадежно махнул рукой и повесил назад. Я сдвинул шляпу на затылок и хохотнул, отчего секретарь скривился. Левка, как это бывает у людей глубоко гражданских, питает некоторый пиетет перед военной атрибутикой. Точнее, не так, почтение к знакам различия, аксельбантам и тому подобным вторичным половым признакам, питать он начал после получения звания корнета и крылышек авиатора. Я же, закрутив до отказа гайки по части летной и технической дисциплины, нарочито ослабил их во всякого рода шагистике и формализме. Военные из старушки Европы, которых в армии ЮАС предостаточно, на такое непотребство шипят и плюются. Даже поговорку придумали: порядок заканчивается там, где начинается авиация. Да и черт с ними. Я считаю это своего рода предохранительным клапаном, потому как невозможно жить, будучи постоянно застегнутым на все пуговицы, при том как формально, так и буквально. Требования к внешнему виду у меня самые простые. Быть чистым и опрятным, по возможности, всегда иметь оружие при себе и пребывать в полной боевой готовности, находясь на территории части. Все. до синевы выбрит и слегка пьян, как и идеологию бравого вида вообще, я категорически не приемлю. Во-первых, господа офицеры понятия нормы понимают весьма своеобразно, и предостаточно тех, кто способен на осмысленные действия, будучи на самом деле пьяным до изумления. Со стороны поглядеть, так картинка, а не офицер, разве что выхлоп несколько демаскирует. Не шатается, говорит ровно, действует здраво, но строго по шаблону. Чуть ситуация вильнет в сторону, и офицер с картинки оказывается тупым животным, способным только орать и отдавать бессмысленные приказы. Во-вторых, этим я хотя бы отчасти отсекаю огромное количество бессмысленной фигни, коей переполнена любая современная армия. Все эти строевые смотры, чистка пуговиц и прочее архаичное наследие из средневековья зачем, вот и я не знаю. Без нас никого не пускать, дежурно командую часовому у дверей, и сбегаю вниз, не дожидаясь такой же дежурной отмашки ладонью у головы. Пока мы шли в столовую, Левка успел загрузить меня своим ведением делопроизводства. Фонтанируя энтузиазмом, он рассказывал, размахивая руками за пол Одессы разом, как небольшое изменение в летном журнале облегчит жизни непосредственно пилотам и офицерам штаба. «Предлагаешь, отвечай, соглашаюсь с ним, давай, сделай пару десятков экземпляров, заодно и протестируем, действительно ли они так удобны, есть сделать». С энтузиазмом откликнулся Левка и заулыбался. Набрав полный поднос еды, поискал глазами, куда бы мне приземлиться, и увидев Саньку за одним из столов, раздумывать не стал. Брат, не прекращая энергично работать ложкой, вопросительно вскинул брови. «С инспекцией думаю тебя отправить», сообщаю ему, умащивая задницу поудобней, «вот как раз с Сергеем». «Куда?» – коротко поинтересовался Чиж, не спеша проявлять энтузиазм. «Приграничные аэродромы инспектировать», говорю я и пробую солянку, а удалась, определенно удалась. «Аэродромы, ХМ». Саня в задумчивости прикусывает ложку. К предстоящей задаче он отнесся без особого восторга, и я мысленно погладил себя по голове, что не стал самое вкусное вываливать загодя. «Заодно и воздушную разведку подтянешь», сообщаю тоном змея-искусителя. Уточкин быстро закивал, умоляющими глазами глядя на ведущего. В Африке он чуть более полугода, но так уж легли карты, что помимо Дурбана и Притории, притом наскоками, он бывал только на паре отдаленных ферм, почти безвылазно проживая на аэродромах. Не то чтобы Уточкин жаловался, летать ему нравится, и кто бы что ни говорил о моем покровительстве одесситам, но пилот он отменный, и притом крепкий технарь, хотя и не получивший формально должного образования. Я его вижу как пилота-испытателя в послевоенном будущем, и Сергея мое видение более чем устраивает. Но и Африку поглядеть хочется. Не просто слонов, львов и жирафов, а вообще, всю, во все ее экзотическом многообразии. Не тянут, да, сухо сказал брат, опуская ложку и искоса поглядев на ведомого, ожидаемо, а что ты хотел от резервистов второй очереди? Я отмолчался, не став вступать с ним в спор о смысл. Да, решение спорное, и наверняка его можно было решить как-то иначе, но, как, наступление британцев ожидается не позднее, чем через неделю-полторы, и за это время нужно успеть не просто переоборудовать аэропланы, но и переучить пилотов, всех, хоть сколько-нибудь профессиональных и внушающих доверие. Были вручены повестки, на авиабазах резервисты дали подписку о неразглашении и начали самое спешное обучение. Не думаю, что за это время у нас получится подготовить их необыкновенно хорошо, но даже азы пилотирования, да вкупе с синхронизатором, какой-то эффект это все ж таки даст. На одну единственную войну нам хватит и этого козыря. Не трогали мы только новичков, рукожопых неумех и тех, в чьих моральных или иных качествах имеются какие-то сомнения. Соответственно, в приграничных районах сейчас просто нет хоть сколько-нибудь грамотных пилотов. Ну а как иначе, войска Британии уже вторглись на территорию ЮАС, но это пока преимущественно пехота. Ну и обозы, разумеется, куда ж без них. Флот Его Величества занят преимущественно сопровождением конвоев, тревожащим обстрелов прибрежных городов, да периодической высадкой десантов, которые мы пока что благополучно зачищаем под ноль, хотя цена порой. Британская авиация также не участвует в боях, если не считать за таковые нечастые разведывательные полеты. Основные силы вражеского воздушного флота, согласно данным разведки, должны прибыть в составе ближайшего конвоя. И вот тогда-то, соединив усилия флота Его Величества, пехоты и авиации, бритты планируют начать наступательную операцию. Ждем и кто бы знал, Как это тяжело. Каждый день получаю сводки. Десанты, обстрелы прибрежных городов, сожженные фермы в приграничье, взорванные шахты. Потерь пока немного, если оперировать сухими статистическими данными. У меня, к слову, не получается развидеть эти циферки как людей. А тут еще и Санька. Он не то чтобы не хочет, он именно что не может понять. Возраст, гормоны не знаю, не понимает. Для брата все ясно и просто. В целом, поддерживая наш план разгромить основные силы врага в нескольких крупных сражениях, в деталях мы с ним решительно расходимся. Санька считает, что нужно поступиться частью секретности ради человечности и снижения потерь здесь и сейчас. С цифрами апеллирует, с фактами. Но,